стряхнув с ресниц хрустальную слезинку. «Расскажите, что случилось в ту ночь?» – попросил Гензи, деликатно отвернувшись от Коломбины. «Отчего она вдруг побежала топиться?» «Да ничего такого не было», – чиновница развела руками. «Приехала она поздно, позже обычного. Сашенька у меня вольно жила. Знала я, что ничего скверного она не сделает. Она часто поздно возвращалась, чуть не всякий день. Но я ее обязательно дожидалась. И расспросами, где была, да что делала, никогда не докучала. Захочет, сама расскажет. Она ведь особенная была, не такая, как другие девушки. Сижу, жду ее, и самовар на готове. Сашенька кушала мало, как воробышек, а чай любила с липовым цветом. Стало быть, слышу, извозчик подкатил. А через минуту и она вошла. Лицо все светится, никогда ее такой не видала. Но тут уж я не выдержала, давай допытываться. Что с тобой? Снова чудо какое? Или влюбилась? Не спрашивайте меня». Говорит, «Только я-то ее хорошо знаю, да на свете не первый год живу. Видно мне, свидание у нее было, любовное, страшно мне стало, ну и радостно тоже». Коломбина вздрогнула, вспомнив тот вечер, как Проспера после сеанса велел Офелии остаться. «О, мучитель, тиран бедных кукол! Хотя, что ж ревновать к покойнице? Да и вообще ревность, чувство пошлое и недостойное. Если у тебя много соперниц, значит, ты выбрала достойный предмет любви», — сказала себе она и вдруг задумалась. «А кто, собственно, предмет ее любви? Проспера или смерть?» «Неважно». Попыталась вообразить себе вечного жениха, и он предстал перед ней не юным царевичем, а убеленным сединами старцем со строгим лицом и черными глазами. «Чаю выпила всего одну чашку», — продолжала рассказывать губернская секретарша. «Потом встала вот тут, перед зеркалом, чего отродясь не было, повертелась и так, и этак, засмеялась тихонько и к себе пошла. Минуты не миновало, выходит обратно, даже башмаки переменить не успела. И лицо то самое, особенное, а глаза будто две льдинки прозрачные. Я перепугалась. Что говорю? Что такое? Она мне: «Прощайте, маменька. Ухожу я». И уже не здесь она, далеко, и на меня не смотрит. Знак мне дан. Я кинулась к ней, держу за руку, все в толк не возьму. Куда ночью-то? И какой такой знак? Сашенька улыбнулась и говорит: «Такой знак, что не спутаешь, как царю Вальтасару. Видно, судьба. Я привыкла ее слушать. Пустите. Тут уж ничего не поделаешь». Повернулась ко мне, посмотрела ласково: «И не прощайте, а до свидания. Мы непременно свидимся». Очень уж спокойно она это сказала. Я, дура, ручку-то ее и отпустила. А Сашенька поцеловала меня в щеку, накинула платок и за дверь. Задержать бы ее, остановить, да только не привыкла я ей перечить, когда она в своем особенном образе состояла. Наружу за ней я не выходила, уже потом по следам ее каблучков разобрала. Она прямо из синей вышла в сад, да к речке, да сразу в воду. Даже не остановилась ни разу, будто ждали ее там. Гензи быстро спросил: «Когда она вышла, вы в комнату к ней не заходили?» «Нет, сидела тут до самого утра, ждала. А утром?» «Нет, 2 дня туда не входила. То в полицию бегала, то у ворот маялась. К речке невдомек было сходить. Это уж потом, когда из мертвецкой с опознания сюда вернулась. Вот тогда прибрала у нее. И не хожу туда больше. Пусть все как при ней будет». «Можно заглянуть?» – попросил Гензи. «Хотя бы через порог входить не будем». Комната у Офелии оказалась простенькая, но уютная. Узкая кровать с металлическими шарами, на ней горка подушек. Туалетный столик, на котором кроме гребня до ручного зеркала ничего не было. Старый шкаф темного дерева, весь набитый книгами. У окна небольшой письменный стол с подсвечником. «Свеськи», – сказал японец. Коломбина закатила глаза, решив, что сын Востока простодушно проговаривает вслух все, что видит. Читала, что есть у незамысловатых народов такая привычка. Сейчас скажет: «Стол, кровать, окно». Но Масса покосился на своего господина и снова повторил: «Свеськи». «Да-да, вижу», — кивнул тот. «Молодец. Скажите, Серафима Харитоновна, вы что, вставили в канделябр новые свечи?» «Не вставляла я, они не тронуты были». Значит, когда ваша дочь сюда вошла, огня она так и не зажгла. Выходит, что так. Я все как при ней оставила, ничего не потревожила. Книжка вон на подоконнике раскрытая лежит, пускай так и будет. Туфельки ее домашние под кроватью, стакан с грушевым заваром она любила. Может, душа ее когда-нибудь заглянет сюда передохнуть. Некуда ведь душе-то Сашенькиной приткнуться. Не разрешил отец Иннокентий в освященной земле тело схоронить. Закопали мою девочку за оградой, как собачонку. И крест ставить не позволили. Говорит, дочь ваша грешница непрощаемая. А какая она грешница? Она ангел была, побыла на земле малое время, порадовала меня и отлетела обратно. Когда шли назад к коляске, а потом ехали по окутанной предвечерними тенями улицам, Масса сердито бормотал что-то на своем клекочущем наречии и все никак не умолкал. «Что это он вдруг разучился говорить по-нашему?» — шепотом спросила Коломбина. Гензи сказал, «из деликатности, чтобы не оскорблять ваших религиозных чувств. Ругает последними словами христианскую церковь за варварское отношение к самоубийцам и их родственникам. И он совершенно прав».